«Ты сволочь!» — прошептал Незванов мгновенно севшим голосом. «И почему я не позволил Павлу проломить тебе голову? Не хами, журналист!» Неожиданно твердым тоном произнес Синяев. «Долго вы надо мной все вместе издевались? Теперь моя очередь пришла». Он передернул затвор. «Сейчас я одним выстрелом перебью веревку и поминай, как звали этого щенка. А потом твоя очередь придет, если не примешь мои условия. Ты вор и сволочь», — сказал устало Дмитрий, — «и ты еще будешь диктовать мне условия? Подонок, ты же всех погубил. А что они сделают с двумя автоматами против своры бандитов? Они все равно подохнут», — скривился Синяев. «Но я не такой уж подлец. Я и вправду им оставил два автомата, но один магазин. Это гораздо гуманнее — укоротить, а не продлевать агонию. Что один, что два рожка. За счет этого жизнь не спасешь, сволочь!» Дмитрий рванулся к Синяеву, но тот направил на него автомат. «Ну вот, теперь ты будешь выполнять мои команды», — самодовольно усмехнулся Синяев, заметив, что Дмитрий замер, стоило ему клацнуть затвором. «Сиди и не рыпайся, пока я буду говорить». Снизу донесся приглушенный крик. Веревка дернулась, Синяев побледнел, выпустил автомат и ухватился двумя руками за веревку. «Сделай же что-нибудь!» — срываясь на визг, завопил он. «Я сейчас тоже сорвусь!» «Пашка! Держись!» — прокричал Дмитрий и, сплюнув в снег, посмотрел на Синяева. «Не голоси, как баба! Говори, что тебе надо!» Синяев задрал вверх голову и торопливо заговорил. «Дима, ты только помоги мне выбраться отсюда. Я отблагодарю. У меня и вправду много денег. Я ведь банкир. Крупный банкир. Сам понимаешь, кризис, вкладчики, скандал. Решил переждать, спасти хоть бы часть состояния». Дмитрий молча и бесстрастно слушал. Синяев подобострастно улыбнулся, полез за пазуху. Через мгновение на снегу появилась пачка долларов, затем другая. «Дима, смотри, я тебе отдаю их сейчас. 20 тысяч. У тебя были когда-нибудь 20 тысяч баксов? Скажи, были или нет? А ведь если мы выберемся, я тебе еще столько же дам. Детьми клянусь, только выведи». «А что же с Павлом будем делать?» «Это без проблем», — засуетился Синяев. «Ножичком по веревочке или один меткий выстрел, а потом, скажем, сковырнулся малый, ну с кем не бывает. А про тех, кто по твоей милости остался без оружия, тоже скажем, с кем не бывает?» Медленно спросил Дмитрий. «Значит, чик по веревочке, а потом меня по горлышку. Когда к поселку подойдем, и никаких следов, тайга все спишет». «Ах ты, мразь!» Он выхватил из снега ледоруб и метнул в Синяева. Он воткнулся в наст рядом с головой банкира. Синяев конвульсивно дернулся и, грязно выругавшись, нажал на спусковой крючок. Пули вбили снег рядом с Дмитрием, и поначалу он даже не почувствовал боли, только вдруг на джинсах появилось мокрое пятно, и в следующее мгновение ногу пронзила дикая, разрывающая боль, а из раны забила фонтанчиком алая кровь. Дмитрий принялся пригоршнями хватать снег и засыпать им рану, чтобы хоть как-то унять кровь и приглушить невыносимую боль. Снег тут же покраснел, пропитанный кровью. «Сволочь! Сволочь!» Сжимая зубы от боли, бормотал Дмитрий, а сам косил глазами по сторонам, лихорадочно соображая, что бы такое предпринять, чтобы обезвредить мерзавца с автоматом. А Павел висел в это время над пропастью, и мир бешено вращался перед его глазами. Громадное пространство неба, панорама горной цепи, лесистая долина у ее подножия, и тут же, совсем рядом, серая каменная стена, а внизу, метрах в 20 всего, крутой каменистый склон, уже не снежный, а поросший хилой растительностью. Значит, они почти прошли самый трудный участок пути. И вот он сорвался. Но сейчас Павел думал не о том, что, возможно, именно на этом склоне ему предстоит отдать Богу душу. Более всего он страдал от того, что веревка сползла ему под мышки, сдавила грудную клетку. Это вызывало неимоверную боль и мешало дышать. Дмитрию, наконец, удалось остановить кровь. Он подтянул к себе рюкзак, чтобы вытащить запасную рубашку и перевязать ногу, и в ту же секунду его рука нащупала что-то твердое, металлическое. Господи, тушенка! Он выхватил банку из рюкзака. В этот момент Синяев вытащил из кармана складной нож и стал пилить веревку в том месте, где она была привязана к его поясу. Дмитрий больше не раздумывал. Что было сил, он метнул банку в голову Синяеву. Удар пришелся точно в висок. Синяев дико вскрикнул и повалился на бок. Павел снизу в тревоге посмотрел вверх, и в этот момент из-за края обрыва вылетел нож. Падая, он резанул Павла по щеке и, крутясь, исчез внизу, а сверху потекла струйка крови. Павел, наверное, никогда в жизни не испытывал такого холода. Руки и ноги закоченели, зубы выбивали дробь, а лицо, казалось, заковали в железную маску. Он так замерз, что когда в груди вновь поднималась волна боли, был даже рад ей, потому что она не давала ему впасть в забытье. Он понимал, во что бы то ни стало, он должен оставаться в сознании. Эту мысль Дмитрий внушил ему несколькими оплеухами и дюжиной весьма крепких выражений. Павел с ужасом думал, что был всего на шаг от гибели. Незначительное усилие со стороны Синяева, и нож перерезал бы веревку. И тогда бы он грохнулся на скальный склон как раз в том самом месте, где упал труп Синяева. Они забросали камнями его тело, бесформенный, набитый костями мешок. Документы, предварительно просмотрев их и несколько раз озадаченно хмыкнув при этом, забрал себе Дмитрий. Взяли они и деньги, полсотни банковских упаковок, 500 000 долларов. Если бы Дмитрий не произнес сумму вслух перед тем, как уложить деньги в мешок, Павел ни за что бы не поверил в реальность их существования. Доллары были зашиты в специальные влагонепроницаемые пояса, которыми Синяев обернул туловище, из-за чего и выглядел чересчур упитанным и неповоротливым. Волна боли накатила на Павла снова, и он, стиснув зубы, ждал, когда она схлынет. Спустя несколько минут он поднес руку к лицу и принялся энергично его растирать. Слезы текли по щекам и казались нестерпимо горячими, прожигающими дорожки на коже, но слишком быстро остывали, чтобы согреть. После убийства Синяева Дмитрий некоторое время сидел неподвижно и молча, ухватившись за натянутую веревку. Он боялся, что труп соскользнет с карниза и утянет за собой Павла. Потом он вытащил из рюкзака запасную веревку и осторожно спустился ниже к мертвому Синяеву, подобрал лежащий неподалеку ледоруб и вогнал его почти по самый клюв в снег. Обмотал вокруг него свободной конец веревки, какая-никакая страховка, и попытался подняться на ноги. Но раненая нога подломилась, и он упал, вскрикнув от боли. Тогда он подполз к краю обрыва и заглянул вниз. Павел слабо махнул ему рукой. Дмитрий несказанно обрадовался. Его товарищ был в сознании. Значит, тем легче будет спустить его вниз. «Продержись еще немного!» — прокричал Дмитрий сверху. И Павел тоже вздохнул с облегчением. Незванов жив и вскоре объяснит, что это за стрельба была наверху и откуда взялась кровь, струившаяся с карниза. А Дмитрий тем временем вернулся к телу Синяева. Веревка сильно истончилась там, где негодяй усердно поработал ножом, и Незванов привязал запасной кусок выше и ниже места возможного разрыва, и когда убедился, что Павлу теперь ничто не угрожает, пересек ножом надрезанную веревку. Тело Синяева полетело с обрыва, чуть не задев Павла. После этого Дмитрий велел ему приготовиться, опять обмотал веревку вокруг камня и начал медленно стравливать ее вниз, пока ноги Павла не коснулись склона. — Готово! — крикнул Павел оттуда. Ноги подогнулись, он мешком свалился на камни. Он уже не видел, как спускался Дмитрий, постановая от боли, когда раненой ногой задевал скалу. Тот удерживал на спине рюкзак и мешок Синяева с автоматом и несколькими банками тушенки и молил Бога, чтобы тот не лишил его сознания. Дмитрий был на грани этого, потому что каждое движение раненой ноги вызывало резкую боль, отчего темнело в глазах. И тогда он яростно матерился и проклинал горы, самого себя всего лишь год назад, давшего зарок никогда в эти горы не соваться. О том, чтобы идти в этот день дальше, не было и речи. Павел не мог двигаться, а нога у Дмитрия нестерпимо болела. Выходного отверстия он не обнаружил и подозревал, что пуля застряла в кости, а это грозило воспалением и вообще непредсказуемыми последствиями, если они в самом скором времени не выйдут к человеческому жилью. Осмотрев Павла, он увидел, что веревочная петля при падении не только сильно сдавила ему грудь, но и содрала кожу, и не исключено, что сломала ребра. Дмитрий укутал Павла в свою куртку, сверху накрыл его куском брезента и, с трудом опираясь на ледоруб и волоча раненую ногу, отправился исследовать ближайшие окрестности в поисках дров и более-менее пригодного места для ночлега.